Глава 25. В комнату магички постучали и прошмыгнули, как мышки. «Парни отмыли, уложили, сигналки поставили», — сразу доложил сын генерала. «Но Кайл что-то на нем нашел. Сейчас расскажет». «Да, нашел», — покивал целитель. «Во-первых, парня понемногу травили. Я залил у него антидот и еще намазал зельем, которое помогает вывести яд через кожу. Но процедуру надо будет повторить еще несколько раз». «Подожди», — перебил лекарь-огневик. «Парень увешан амулетами, как новогодняя елка. Как его умудрились отравить?» «Амулеты, особенно старинные и родовые, реагируют на большую дозу яда, да еще на определенные рецепты. Точнее, на минеральные яды типа мышьяка», — пожал плечами Бессонов. «Арчи же подтравливали травяными настойками. Возможно, подливали в еду или напитки. А может, давали под видом лекарства. Травяные пилюли легко замаскировать валерьянкой. Вы ведь все заметили, что он сильно потеет, странно нервничает, а еще порой словно видит что-то невидимое. Я знаю минимум 5 трав, которые могут дать такой эффект, если принимать их регулярно». «Значит, маркиза травят, герцог далеко, а в покоях такой бардак, что наследника великого рода вот-вот выставят сумасшедшим», — закусила губу Агния. «Похоже, парни, мы влезли в какую-то интригу. И, к сожалению, тот, кто все это устроил, уже в курсе, что маркиз нашел себе покровителей». «Думаешь, он был на королевском обеде?» «Даже если не был. Слуги точно доложат. Ты ведь не думаешь, что они просто так не заглядывали к молодому Гризу?» «Верно». Сын генерала потер переносицу и посмотрел на друзей. «Что будем делать? За птенцом надо следить, но мы не можем всюду ходить толпой. Оскар скоро опомнится и разгонит нас по углам выполнять задание». «Наденем на него максимальную защиту», — пробормотал себе под нос Цвейк. «А еще можно его спрятать в колонне». «Колонне?» — не понял Брэдли. «Большие колонны — те, что держат фронтон, а не полой внутри. На пару часов я могу его туда засунуть». «Не пойдет», — сразу отвергла эту идею Агния. «Засунуть недолго. А если ты весь резерв растратишь? Или тебя отправят с поручением надолго? Но мы можем поискать пустые комнаты и устроить там убежище, чтобы прятать маркиза с помощью телепорта. Накладно магически, но может спасти ему жизнь». «Сначала придется его лечить», — напомнил целитель. «А может, просто замаскировать?» Имри привык все же мыслить военными категориями. Агния задумалась, хихикнула и решила: «Можно замаскировать, только не иллюзиями, а…» Наутро сонному маркизу рассказали новый план. Он похлопал ресницами, помотал головой, пытаясь прогнать дурное видение, но спорить сразу с 5 адептами магической академии бесполезно. Его для начала снова утащили в купальню, вымыли с кучей разных микстур и мазей, напоили зельем, выводящим токсины, и похихикали. «Чего смеетесь?» Отравленный сын герцога болезненно воспринимал чужой смех и уже пару раз ругался с другими юными наследниками. Но стажеры посмеивались добродушно, да и сам парень сумел отоспаться, нормально поесть и даже избавиться от части накопленного яда. Поэтому вышло не грозно, а смешно. Этакий боевой воробей в окружении стайки воронов. «Они смеются, потому что сами пили это зелье не раз», — спокойно пояснил целитель. «После его приема тело некоторое время благоухает фиалками. Представляешь, как парни заваливались в аудиторию после гулянок, благоухая, как парфюмерная лавка. Кстати, именно из-за этого зелья фиалковые духи вышли из моды. Дамы-девицы начали подозревать в увлечении алкоголем». Арчи фыркнул, а после засмеялся, понимая, что действительно хихикали не над его бедственным положением. «Теперь идем завтракать и маскировать тебя», — напомнил Кайл. Парни, смеясь и перешучиваясь, утащили птенца в столовую, стукнув по пути в двери Агни. Девушка выглянула на миг и кивнула. «Сейчас буду. Возьмите мне пару стейков». Парни переглянулись. Агния выглядела уже собранной, но... Пожав плечами, они ушли в столовую, а девушка, заперев дверь, повернулась к наставнику, с которым обсуждала ситуацию. То, что стажеры подставились, он понял с первых слов. Задумку с маскировкой оценил, но... «Агния», — ментор устало потер висок, — «ты должна была тихо провести практику, изучить двор, получше узнать аристократов, может быть, найти покровителя для магической практики в будущем. А ты умудрилась влезть в заговор против светлейших фамилий, да еще походя выхватила их самый весомый козырь». «Самый весомый козырь?» — удивилась девушка. «Вот бы не подумала». «Потенциал молодого Гриза невероятен. Для того, кто понимает, конечно», — вздохнул Йогель. «Именно его прочат на смену Аскару. Вы все, несомненно, сильные маги, коих при дворе и так полно. А этот мальчишка — катализатор, способен сохранить или разрушить любое плетение своим присутствием». Девушка недоверчиво покачала головой, но спорить не стала, только спросила. «Что же теперь делать? Нас уже заметили». «Прятать маркиза. Только так, чтобы никто и не подумал, что это он. А там, глядишь, его родители вернутся или старый пень глаза разует». Агния поперхнулась комментариями, но хихикнула, не удержалась, чмокнула наставника в висок и мчалась завтракать и продумывать маскировку. Оставшись один, наставник мрачно посмотрел на закрытую дверь. Поцелуй на виске горел, словно пламя. Посидев так несколько минут, темно открыл небольшое оконце портала и посмотрел сквозь него на королевского мага. «Добрый день, наставник. Есть разговор».